Какие-то таинственные силы работали на него в муниципалитете. Ему доставались крупные подряды. Он участвовал во всех торгах. О мусороуборочных работах он и думать забыл. Старший сын мистера Батлера Оуэн был членом законодательного собрания и компаньоном отца. Второй сын Келем служил в отделе городского водоснабжения и тоже участвовал в делах отца. Старшая дочь, 15-летняя Эйлин, еще училась в монастырском пансионе святой Агаты в Джермантауне. Другая, 13-летняя Нора, самая младшая в семье, была определена в частную школу, находившуюся в ведении католических монахинь. Семья Батлеров переехала из южной части Филадельфии на Джирард-авеню, поближе к аристократическому кварталу. Там уже зарождалась интенсивная светская жизнь. Батлеры не принадлежали к избранному кругу, но у главы семьи, 55-летнего подрядчика, стоившего почти что полмиллиона, нашлось много друзей в мире политическом и финансовом. Да и сам он был уже не прежний, неотесанный детина, но плотный человек с красноватым, слегка обветренным лицом, седовласый, сероглазый, с широкими плечами и могучей грудью, типичный ирландец. Богатый жизненный опыт придал его лицу спокойное, умудренное и непроницаемое выражение. Большие руки и ноги напоминали о днях, когда он еще не носил прекрасных костюмов английского сукна и желтых ботинок. Но ничего простецкого в нем не осталось. Напротив, держал он себя с большим достоинством. Правда, говорил Батлер по-прежнему с ирландским акцентом, но всегда живо, любезно и убедительно. Он один из первых заинтересовался строительством конных железных дорог. И так же, как Каупервуд и множество других, пришел к заключению, что это дело с большим будущим. Наилучшим доказательством служила прибыль, которую приносили купленные им акции и паи. Батлер действовал через маклеров, так как не успел вступить в эти предприятия в период их организации. Он скупал акции всех конно-железнодорожных компаний, считая, что перед любой из них открываются прекрасные перспективы. Но больше всего ему хотелось целиком заполучить в свои руки контроль над одной или двумя линиями. В соответствии с этим замыслом он подыскивал надежного молодого человека, способного и честного, который действовал бы по его указаниям, делая все, что ему прикажут. Кто-то рекомендовал ему Каупервуда, и он вызвал его к себе письмом.